Глава 24. Ястреб слишком близко к солнцу. Мигель набрал было воздуха в легкие, чтобы сообщить о проблеме, но тут во входную дверь неистово заколотили. «Шерри!» — вскрикнула мама. Она вскочила на ноги, стул с грохотом опрокинулся на пол. Мгновение спустя на кухню вбежала пустельга, крепко прижимая к себе мою сестренку. «Проклятие! На улице полно эволюционистов. Что будем делать?» — спросила пустельга. «Уходите через заднюю дверь», — скомандовал папа. Еще один сокрушительный удар сотряс входную дверь. Отец быстро раскрыл свой бумажник, выгреб из него все купюры и сунул мне в руку. «Джулия, возьми Шерри и идите к соседям. В любой дом, чем дальше от нашего, тем лучше. Я вызову полицию». Мама схватила со стола мобильник и протянула руки, чтобы забрать у пустельги испуганную Шерри. Пока пустельга пыталась передать маме цепляющуюся за нее девочку, Мигель через окно кухни изучал обстановку на заднем дворе. «Вижу как минимум двух вооруженных людей», — прокомментировал он. В этот момент входная дверь не выдержала и с треском распахнулась, и в холле послышался топот ног. Отец разразился проклятиями и сильно толкнул меня в плечо. Я отскочил к стене подальше от окна. Мигель и пустельга последовали моему примеру. «Подвал?» — шепнула пустельга. Я покачал головой. Отец уже успел подпереть кухонную дверь спинкой стула. Теперь он схватил стол и опрокинул его на бок. Тарелки и чашки со звоном посыпались на пол. Я помог отцу оттащить стол в угол кухни. Мама спряталась за ним, как за щитом, прижимая к себе Шерри и прикрывая ее собственным телом. Сестренка молчала. От ужаса она даже не могла плакать. «Оружие?» — спросил отец. Я достал из кармана охотничий нож. Мигель и пустельга беспомощно развели руками. Отец снова разразился проклятиями и выхватил из висевшего в углу кухни форменного плаща свой пистолет. «Старайтесь держаться позади меня», — сказал он и выключил свет на кухне. Кухня погрузилась в полумрак, хотя на улице был ранний вечер. Я присел на корточки и стал привязывать к ногам хвост. Пустельга и Мигель тоже достали свои хвосты. На кухню долетали голоса вломившихся в дом людей. «Чисто, чисто», — отрывисто бросали они, обследуя комнату за комнатой на втором этаже. «Алло», — прошептала мама. Я бросил взгляд в угол, где они прятались вместе с Шерри. Мама прижимала к уху мобильник и, прикрывая его рукой, шептала в трубку. Черные кудри сестры подрагивали возле маминого плеча. «Срочно, полиция! Нам нужна полиция! К нам в дом ворвались вооруженные люди! Повторяю, много вооруженных людей!» Пока мама умоляющим голосом разговаривала с оператором службы 911, я прислушивался к тому, что творилось за дверью. Грохоча тяжелыми ботинками, эволюционисты шныряли по дому, бесцеремонно врываясь в комнаты. Они наводнили весь дом, наш дом. С каждой секундой ярость и ненависть все сильнее закипали у меня в груди. Казалось, еще миг, и меня разорвет на части. «Мигель!» — шепнула пустельга, взглядом показывая на что-то за его спиной. Мигель обернулся и кивнул. Он достал два ножа из деревянной стойки. Здоровенный нож для мяса оставил себе, другой, чуть поменьше, передал пустельге. Вдобавок к ножу она прихватила с плиты только что закипевший чайник, исходящий паром. От напряжения и страха ее золотистые крылья подрагивали. «Мы знаем, что вы там», — неожиданно раздался за дверью резкий мужской голос. «Если мутанты выйдут, никто не пострадает». Отец снял пистолет с предохранителя и взял дверь на мушку. «Даю ровно минуту, чтобы убраться из моего дома, иначе вы сами пострадаете». Отец бросил на нас быстрый взгляд через плечо и резким движением головы приказал встать поближе к стене. В тот же миг эволюционисты ринулись на штурм. Как только выбитая ногой кухонная дверь распахнулась настежь, отец открыл стрельбу. Двое людей в черных армейских комбинезонах, появившиеся на пороге кухни, рухнули как подкошенные. Их коллеги метнулись обратно и затаились в холле. Я слышал, как один из них торопливо говорит по рации, но слов разобрать не мог. «Задняя дверь», — сказал Мигель. Я рывком обернулся и увидел троих человек, которые неслись по газону, держа ружья на изготовке. транквилизаторы», — сказал я, узнав характерную форму ружей со специальными воздушными камерами. «И пули», — добавила пустельга, ткнув пальцем в направлении маленького окна над мойкой. Мы с Мигелем вытянули шеи и разглядели еще двоих. Они притаились возле кустов, прикрывая своих коллег. Эти были вооружены обычными автоматами. Отец оборонял главную дверь, ведущую в холл, и открывал огонь, стоило кому-нибудь из эволюционистов показать лишь кончик носа в дверном проеме. Мы втроем взяли на себя заднюю дверь. В углу, позади перевернутого стола, свернувшись калачиком, сидели мама и Шерри. Сестренка тихо плакала. Мама укачивала ее в своих объятиях, дрожащим голосом шепча ласковые слова. Вдруг меня осенила идея. Я метнулся к плите и схватил тяжелую сковороду, полную жареной картошки. Картошкой пришлось пожертвовать, она разлетелась по кухне, словно праздничное конфетти. В этот момент задняя дверь с грохотом распахнулась. На пороге возник человек. Заряженное транквилизатором ружье он держал наготове. Я размахнулся и со всей силы ударил его сковородой по лицу. Послышался тошнотворный хруст ломающейся кости. Человек глухо вскрикнул и рухнул на пол. Я приготовился встречать следующего, но на этот раз меня опередила пустельга. Как только новый гость в черном комбинезоне появился в дверном проеме, она плеснула в него кипятком из чайника. Тот схватился за лицо и с безумным воплем бросился вон из кухни. Несколько дротиков с транквилизатором влетели в открытую дверь. Один просвистел у меня над самым ухом и воткнулся в шоколадный кекс на буфете. И тут же в дверном проеме появился новый нападающий. Мигель и пустельга разом метнули кухонные ножи. Один пролетел мимо, второй с силой воткнулся ему в предплечье. Человек охнул и отскочил от двери. «Трое в ауте, остались еще двое», — сказал я, покрепче сжимая рукоятку охотничьего ножа. «При условии, что они не пришлют подкрепление», — тяжело дыша уточнила пустельга. Она обвела взглядом кухню в поисках предметов, подходящих для оборонительного боя. Стоявший возле стены Мигель шевельнулся и продвинулся чуть ближе к двери. «Как только очистим задний двор, нужно улетать». «А как же моя семья?» «Им нужны вы, а не мы», — послышался ровный голос отца. «Бегите, я вас прикрою. Возьми маму и сестру, отведи их к соседям, а затем воспользуйтесь вашими крыльями и улетайте. Уносите ваши задницы отсюда как можно скорее». «Но...» — отец повернулся ко мне. «Тейлор, делай, как я сказал». И в этот момент прогремел один единственный выстрел. Время остановилось. Я видел недоумение, появившееся в глазах отца. Потом его взгляд померк. Отец, словно споткнувшись, упал на колени, затем всем телом рухнул на пол. Его рука оказалась возле моих ног. Я замер. Мир вокруг как будто перестал существовать. Звуки исчезли. Я ничего не видел, только отцовскую руку, лежащую у моих ног. «Папа!» Я грохнулся на колени рядом с ним. Нож выскользнул у меня из ладони и со стуком упал на пол. До меня, словно издалека, долетал крик мамы. Она появилась возле отца и обхватила его руками, пытаясь перевернуть лицом вверх. Я видел, как на папиной рубашке в районе правой лопатки расползается темное влажное пятно. И тут я услышал собственный голос. «Прости меня. Прости. Это моя вина, это я виноват». Мама вскинула на меня взгляд. На миг мне показалось, что сейчас она скажет, что ничего страшного не произошло, что все в порядке, но мама ничего не сказала. Она трясла отца за плечи и беспрестанно выкрикивала его имя. Мигель и пустельга тоже появились рядом. Они что-то говорили, но я не мог разобрать ни слова. Пустельга тянула меня за рукав. Мигель наклонился к моей маме. В холле я смутно слышал крики эволюционистов. Они отступали, покидая наш дом. Снаружи над головой я различал нарастающий гул. Похоже, приближалась гроза. Постепенно до меня начал доходить смысл слов, которые Мигель говорил моей маме. «Миссис Оуэн, миссис Оуэн, вам надо увезти отсюда Шерри, пожалуйста, миссис Оуэн». Аккуратно, но твердо Мигель заставил маму оторваться от лежащего на полу отца и подняться на ноги. В углу, за перевернутым столом, заходилась в плаче Шерри. Мама медленно отвела взгляд от мужа и посмотрела на дочь. Внезапно она бросилась к Шерри, схватила ее на руки и выбежала в открытую дверь на задний двор. Мигель за ней. Оба исчезли в сгущающихся сумерках. «Ястреб, ястреб!» — дергала меня за рукав пустельга. «Ястреб, посмотри на меня!» Мои губы сами шептали одну и ту же фразу. «Это моя вина! Это моя вина! Нет, ястреб, он не! Это моя вина!» Пустельга инстинктивно отпрянул от моего крика. «Это моя вина!» Я развернулся и выскочил во двор. Десяток шагов, и я на улице. Пустельга что-то кричала мне вслед, но у меня не было сил слушать. Слезы обжигали мне веки, грудь разрывалась от тоски и ужаса. Я взмыл в небо. Изо всех сил, работая крыльями, я стал подниматься все выше и выше. Я увидел парящие на фоне облаков темные силуэты. Туи, Сокол, Филин, Рейвен. Они нашли нас. Отряд снова был вместе. А затем острый луч белого света пронзил меня и пригвоздил к темному небу, как насекомое к картонке. Я завертелся в воздухе, заметался из стороны в сторону, неуклюже и беспорядочно взмахивая крыльями. На конце луча, словно державшего меня на мушке, я увидел черную тень вертолета. Из темноты долетали крики. Отряд звал меня, мой мозг взорвался от ярости. «Нет! Вам больше не удастся сцапать никого из нас! Никого, кроме меня!» Я перестал метаться в воздухе и замахал крыльями. «Прочь от вертолета как можно скорее!» Я уводил их от отряда, от моего дома, от мамы, от сестры, от... Раздираемый горем и гневом, я уходил все дальше и дальше в вечерний город. Вертолет следовал за мной по пятам. Я несся как безумный, но вскоре начал уставать. Боль в мышцах постепенно вытеснила всю остальную. Первый эмоциональный порыв прошел, уступив место холодной логике. Я понял, что должен увести за собой эволюционистов, причем всех, а не просто один зацепивший меня вертолет. А для этого меня должно быть много. Я должен поднять колоссальный шум, такой, чтобы они не могли не обратить на меня внимания. Вертолет позади меня поднялся на безопасную высоту, выше крон деревьев и переплетения электрических проводов. Я же держался над самой улицей, лавируя между фонарями и высокими стойками рекламных щитов. Люди, случайно бросавшие взгляд вверх и замечавшие меня, успевали лишь изумленно ахнуть. Однако острый белый луч цепко держал меня на прицеле. Если мне и удавалось ускользнуть от него, то не более чем на несколько секунд. Сияющий огнями центр Лос-Анджелеса стремительно вырастал передо мной. Усталость накапливалась, мышцы налились тяжестью. Но я знал, что не могу позволить себе сбавить скорость. По мере того, как многоэтажные дома и офисные здания становились все выше, я тоже вынужден был подниматься. Расстояние между мной и висящим над головой вертолетом сокращалось, тем более, что мои преследователи, в свою очередь, приближались ко мне. Я заметил впереди ярко освещенное пятно. Бейсбольный стадион. Разгар игры. Трибуны до отказа, забитые болельщиками. Я не стал раздумывать, иначе у меня просто не хватило бы смелости. И, сложив крылья, ринулся с высоты прямо в наполненную светом чашу стадиона. Теперь вертолет эволюционистов, оказавшись посреди густо растущих небоскребов, был ограничен в маневрах и уже не успевал так быстро, как прежде, ловить меня своим белым лучом. Я ускользнул от них. Но в следующее мгновение едва не ослеп от обрушившегося на меня света прожекторов на стадионе. Если бы не солнцезащитные очки, я, скорее всего, вообще потерял бы ориентацию, и дело могло кончиться катастрофой. Я заложил крутой вираж и, выйдя из пике, стал двигаться вокруг стадиона, держась над краем гигантской чаши. Мне почти не приходилось работать крыльями. Я окунулся в поднимающуюся от стадиона жаркую волну воздуха, разогретого миллионами ватт электрических ламп и присутствием десятков тысяч людей, и поплыл в ней, дав себе небольшую передышку после бешеной гонки. Тем временем вертолет эволюционистов завис над стадионом, шаря в пространстве лучом, точно осьминог щупальцем. Я сложил крылья и нырнул вниз, прямо к трибунам. Скользившая по рядам тень от моих крыльев заставила толпу оторваться от игры и обратить на меня внимание. Люди поднимали головы и заходились истошными воплями. Сопровождаемый криками и визгом, я несся вниз к раскинувшемуся подо мной бейсбольному полю. С некоторым трудом мне удалось выйти из пике. Я просвистел над головами замерших от изумления игроков. На гигантском экране над стадионом плясало мое собственное изображение, и я слышал истеричные вопли комментатора. Улыбаясь от удовольствия, я на одном взмахе преодолел все поле, долетел до противоположной трибуны и резко взял вверх. Скользнув над толпой, я ушел в темное небо и, лавируя между небоскребами, направился дальше в центр города. Обойдя очередной небоскреб, я выскочил на свободное пространство, и тут прямо передо мной возник вертолет. Я инстинктивно нырнул вниз, едва не расшибившись в лепешку о шасси вертолета, и снова спустился поближе к улице. Теперь я был у всех на виду. Люди задирали головы, тыкали вверх пальцами, кричали, широко разевая рты. На меня нацелились сотни камер мобильных телефонов. Кипевший в крови заряд адреналина делал меня практически неуязвимым для страха. Я несся над ярко освещенной улицей. Воздух, поднимавшийся от разогретого за долгий день асфальта, обдавал меня жаром. На одном из перекрестков я резко поднял вверх левое крыло, сделал крутой разворот направо и прошел практически вплотную к стеклянной стене высокого офисного здания, уловив свое отражение в зеркальных окнах. Также я заметил еще один вертолет, который летел вдоль улицы, сопровождая меня. Это был вертолет телевизионщиков, чьи камеры следили за каждым моим движением. Поднявшись повыше, я начал кружить назад и вперед. Я закладывал красивые виражи, кувыркался в воздухе, демонстрировал фигуры высшего пилотажа, словно самолет на авиасалоне. Мои перья, как пропеллеры, резали вязкий городской воздух. Казалось, что при каждом вдохе в глотку вливается теплая морская вода. Случайные боковые порывы ветра время от времени сбивали меня и волокли в сторону. Я заметил внизу знакомые черные автомобили. Вертолет эволюционистов попытался подрезать меня, когда я сделал восходящую бочку, но я вильнул в сторону и обошел его. В тот краткий миг, когда мы сблизились с вертолетом, я успел заметить сидящих у открытой двери людей с помповыми ружьями. Я понимал, что если на такой высоте им удастся всадить в меня дротик с транквилизатором, то шансов приземлиться живым у меня нет. Рухнув вниз, я превращусь в размазанное по асфальту кровавое месиво. Я вновь снизился и помчался вдоль улицы. Тем временем к машинам эволюционистов присоединились полицейские автомобили с воющими сиренами. Искаженный громкоговорителем голос что-то кричал, не переставая. Я не был уверен, обращаются ли полицейские ко мне или к несущимся по бульвару черным машинам эволюционистов, или ко вторгшимся в городское пространство вертолетом. Это не имело значения, я все равно их не слушал. Я летел над улицей, преследуемый двумя вертолетами. Вертолет эволюционистов висел у меня на хвосте. Вертолет телевизионщиков шел над головой, фиксируя все подробности захватывающей погони. Усталость все сильнее давала о себе знать. В какой-то момент, едва не врезавшись в переливающееся огнями рекламное панно на стене дома, я понял, что теряю концентрацию. Мышцы постепенно каменели и наливались тяжестью. Возможно, мне не выйти из этой переделки не только свободным, но и живым. Эта мысль не вызвала у меня ни горечи, ни страха. Все мои эмоции умерли. На очередном повороте я чуть не налетел на висящий над дорогой знак «Остановка запрещена». У меня больше не оставалось сил, чтобы набрать высоту. Летящий над головой вертолет эволюционистов прижимал меня к земле. Две черные машины шли прямо подо мной, на хвосте у них висели копы, но эволюционисты не обращали внимания на вопли полицейских, требующих немедленно остановиться. Откровенно говоря, выхода я не видел. «Икар, ты взлетел слишком высоко», — произнес я вслух.